Разве вы, боги, не должны мудро молчать и не рассказывать, кому и когда вы собираетесь давать свое благословение? Задорно спросила Сиарису Химины, богини удачи, на что получила мысленный эквивалент теплой улыбки. Ты не все, дорогая Сиарис, ты и твоя мечта достойны особого отношения. Драконица лишь фыркнула на очередную порцию очевидной лести. В отличие от прямодушной богини жизни, Лады, Химина была намного хитрее, хоть никогда и не скрывала перед молодой драконицей свои интриги, пытаясь научить ее этому сложному искусству слов. Около десятилетия назад, молодая драконица была очень удивлена, когда с ней связалась самая настоящая богиня. Химина рассказала о своем восхищении планами Сиарис и выразила полную поддержку ее пути. Она предложила для драконицы путь ее героя и благословения. Изначально Латунная была настороже, помня о своеобразных отношениях драконов и богов, но впоследствии она убедилась, что благословения богов на пути героев были постоянными и даже сами боги не могли их забрать. В истории было много примеров, когда герои-ренегаты продолжали насмехаться над всеми своими прошлыми клятвами, полностью сохраняя свои силы и благословения богов. Именно поэтому, выучив как можно больше заклинаний и собрав багаж с книгами, Сиарис оставила отцу записку и покинула его королевство, присоединившись к тогда еще небольшой компании проходящих мимо героев. Можно было догадаться, что гнев вернувшегося спустя год Даругата был грозен. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти свою сбежавшую дочь, но к тому моменту, когда он появился, то к своему шоку увидел, что Сиарис получила парочку благословений даже не от одного бога, а сразу двух. Прознавшая о кандидатуре богини удачи, Лада, богиня жизни, тоже выразила желание поставить на Сиарис и сделать ее своим героем. Латунная не знала, о чем общались боги и золотой дракон, но итогом стало неохотное согласие Даругата. Тем не менее отец требовал с Сиарис клятвенное заверение, что она продолжит обучение волшебству, пусть и в пути. Дальнейшее путешествие Сиарис не было скучным. Она не только старательно учила магию, но и осваивалась с божественными благословениями, попутно стремясь объединить обе этих силы в единой способности исцеления. Ведь именно последним и была знаменита Латунная. Куда бы она ни пришла с героями, всюду она исцеляла болезни, лечила раны и травмы. Сиарис не требовала сокровищ, довольствуясь лишь тем, что добровольно давали ей в награду. А так как она далеко не всегда лечила только дворян, то и награды были самыми разными. Однако, когда слухи о прекрасной золотоволосой святой и избраннице двух богинь начали расходиться все сильнее, многие специально начали искать ее, чтобы поблагодарить за ее самоотверженность. Священнослужителей и верующих богинь удачи и жизни было очень много на всех континентах Тароса. О чем говорить, если они имелись даже в других мирах? Поэтому личности славы святой быстро завоевали сердца очень многих. Если изначально Сиарис шла с группами героев, то очень скоро именно герои решили сопровождать Латунную на ее пути. Были в путешествиях драконицы и опасные ситуации. Сражение с сошедшим с ума от магии смерти некромантом потребовало от Латунной всех ее навыков. Именно она сдерживала магию слуги смерти, пока ее товарищи не сумели приблизиться к нему и нанести удар из-под тишка. Вторым же известным достижением стал день, когда у Сиарис получилось помешать двум южным герцогствам Священной Империи вступить в войну. Как оказалось, за всем стоял дьявольский культ, тайно влияющий и подстраивающий события. Благодаря тому, что Даругот познакомил свою дочь с лидером и его семьей одного из герцогств, она сумела убедить всех вступить в переговоры, где и вскрылась правда. Как итог, благодаря всему вышеперечисленному репутация Сиарис росла как на дрожжах. Куда бы она ни прибыла, люди и нелюди готовы были слушать каждое ее слово, словно это было божественное откровение. Пару раз Латунная встречалась с правящими своими землями или предприятиями взрослыми металлическими драконами, и у нее даже получилось оставить приятное впечатление. Правда, была во всей этой бочке меда и ложка дегтя. Из-за своего героического пути, Сиарис хоть и получала немало сокровищ, но золото быстро исчезало. Наблюдая, в каких ужасных условиях живут брошенные дети, она сумела убедить несколько жреческих монастырей создать и финансировать приюты в ближайших вокруг Юга Империи королевствах. И дабы показать пример, она потратила немало денег на то, чтобы и самой создать парочку таких мест. Будучи драконом, Сиарис было неловко от того, что ее клад был не таким уж большим, хоть у него были все предпосылки для роста. Стоявшая перед молящейся толпой золотоволосая девушка внезапно даже для самой себя чихнула. В эту самую секунду она вдруг почувствовала, будто ее кто-то вспоминал. Как она могла после всего, чему я ее учил, огорченно сокрушался Эргалор, по которому сильно ударили слова Сигимира. Красный дракон аж повесил голову от подобных новостей. Ей показалось мало связаться с этими жалкими паразитами, зависящими от смертных, она посмела променять свою идеальную оболочку на презренное тело не дракона. «Господин, повелитель, мастер, прошу вас не принимать все так близко к сердцу», поспешно успокаивал его стоявший рядом Осириус. «Вы же знаете этих детей, в голове ветер и пустота, вот она и сделала парочку ошибок, главное показать ей, что так делать не надо». «Точно, еще не все потеряно», мгновенно взбодрился Эргалор. «Надо найти ее и объяснить». В этот момент кулак дракона так сильно сжался, что треск заставил кобольда ощутимо подпрыгнуть. «Почему не надо себя так вести и позорить весь драконий род? Осириус, запланируй поиск моей сестры». «Здесь может быть небольшая проблема», — неловко почесал затылок Сигимир под обжигающим взглядом собеседника. «Твоя сестра собиралась отправиться в леса Пандоры. Это просто невероятно огромный и абсолютно дикий, наполненный магией дикий лес, где совершенно нет никаких поселений. Найти ее там, пока она оттуда не вернется, попросту невозможно. Проклятие!» — выругался Эргалор, стараясь успокоиться. «Ух, я ей покажу, когда все же найду и встречу. С богами связаться и в человека превратиться. Позорище! Надеюсь, она хоть сокровищ много собрала, когда геройствовала. КХМ, насчет этого», — начал было еще больше смутившийся Сигимир, но его остановил страшный взгляд Осириуса, из-за чего паладин счел, что эту часть лучше не стоит продолжать. «Ахаха, да, собрала», — неловко закончил гигант. К счастью, ум дракона заботили уже другие мысли, поэтому он не заметил странного поведения Сигимира. «Ты знала ведь, не так ли?» — раздраженно фыркнул Эргалор, наконец-то взглянув на смотрящую за всеми происходящим Архифию. «Естественно», — с улыбкой согласилась светлая сторона Эльдры, — «от нас мало что может укрыться. Я хотела увидеть твое лицо в этот момент». «Плевать», — рыкнул Эргалор. «Ему совершенно не понравилось быть предметом развлечения. Если ты в курсе происходящего, значит знаешь, зачем я здесь?» «Конечно, но я рада была бы все же услышать это из твоих уст». «Хватит основ, мне лень слушать». «Тогда нам обоим повезло, ведь я тоже не хочу рассказывать подробно», — ужалил в ответ сам дракон, но не похоже, что его слова как-то заботили Архифию. «Я хочу заключить с тобой договор на рекламу и распространение продукции Маготеха, а именно техномагических импланты конечностей. Они не предназначены для боя, но прекрасно справятся в обычной жизни. Брать предметы, писать, ходить, даже немного чувствовать прикосновения, все это будет доступно, и не придется платить астрономическую цену каким-нибудь верховным магам целительства. Но какой из этого интерес для меня?» — насмешливо хмыкнула светлая сторона. «Ты всего лишь мелочь по сравнению с гигантами, с которыми я сотрудничаю». «Мелочь», — взревел Эргалор, мгновенно приходя в ярость. Красному дракону было плевать, что если он нападет на Архифию, то скорее всего мгновенно умрет. Несмотря на четверть века развития, он хоть и сократил разрыв между ними, но недостаточно для выживания. Если когда-то он еще сумел бы совладать с гневом, то сейчас, после всего, что он достиг, это было почти невозможно. «Я согласилась на встречу лишь по прихоти», — безразлично пожала плечами Архифе, — «и мой интерес к тебе уже угас». «Господин, послушайте меня», — в панике закричал Осириус, вцепившись в лапу повелителя, пытаясь не допустить катастрофы. «Эльдра, не надо так говорить с моим другом и спасителем», — возмутился нахмурившийся Сигимир. «Конечно, как скажешь, дорогой». Мгновенно раскраснелись обе стороны Эльдры, и она перевела обожающий взгляд на своего любимого. «Ах да, прикажи мне еще, заставь меня». Даже Эргалор был смущен внезапной сценой и немного успокоился. «Дорогая, зачем ты так с Эргалором? Пожалуйста, помоги ему и заключи контракт». Ничуть не смущаясь, продолжил Сигимир, и Архифия неистово закивала. «А то мы словно плохие хозяева. Все, что ты хочешь, все, что ты скажешь». «Да, я передумала», — бесстыдно развернулась Эльдра, смотря на ошарашенного происходящим дракона. «Я помогу твоей компании с привлечением перспективных клиентов, но не думай, что я буду делать это просто так». Эргалор молча перевел взгляд на Сигимира, но тот лишь развел руками. «Моей Эльдре тоже надо что-то зарабатывать, это будет честно». «Грррр», — рыкнул Думов, обида жгла его изнутри. но в ответ за то оскорбление первые 10 клиентов будут бесплатными, и они должны быть по-настоящему перспективными. Кроме того, я хочу жизнь того зверя, что бросил мне вызов давным-давно, чья-то материальная потеря могла бы его немного примирить с этой болью. Как бы хорошо смотрелись твои внутренности снаружи, неохотно, но согласилась темная сторона под упрекающим взглядом паладина. Решив столь сложный вопрос, все стороны начали успокаиваться. Между Сигимером и Аргалором даже вновь завязалось обсуждение, вследствие чего казалось, что все идет к миру. Но не стоило думать, что архифии способны закончить столь напряженный разговор так просто. Ранее я слышала, как мой любимый рассказал о том, что твоя сестра, дракон, пошла по пути героя, невинно подметила Эльдра. Но слышал ли ты о своем брате, Рагдаре, верно? Что с ним? И откуда ты знаешь его имя? Нахмурился лев. Он не хотел этого показывать, но таинственный тон архифии заставил его забеспокоиться. Может быть, они не всегда могли найти общий язык с белым драконом, но он все еще был его братом и тем, с кем он желал сразиться в битве хвостовства. Странно, что ты о нем не слышал, дракончик, широко улыбнулась темная сторона. В конце концов, не каждый день твой брат становится королем. Слышала, ты сумел подчинить лишь графа. На комнату опустилась мертвая тишина, а Осириус внезапно вспомнил, что экстренный запас золота в любимом его господина сундуке остался где-то далеко позади. Глава 24. Неужели? Осириус вклинился в разговор, хоть ему и было откровенно не по себе под изучающим взглядом архифи. Какая приятная новость. Мой повелитель несомненно рад, что его брат добился таких успехов. В конце концов, как говорят в Осимахском халифате, достижения клана – это и твои достижения. Но позвольте поинтересоваться подробностями столь неожиданного события. Цветные драконы и семейная преданность. Что за сюр? Усмехнулась темная Эльдра. Конечно, почему бы и не рассказать. Светлая сторона взмахнула рукой, и над столом возникла размытая иллюзия гор, лесов и мелких на их фоне городов. Двуликая не пыталась точно прорисовывать карту, но даже имеющейся четкости хватало, чтобы поразиться размерами священной центральной империи, по праву самого гигантского и древнего политического объединения на сегодняшний момент. Зависнув в воздухе, иллюзорная карта на несколько секунд замерла, чтобы все в полной мере ее рассмотрели, после чего начала меняться, словно сдвигаясь в сторону севера. Очень скоро зеленые леса начали редеть, а вот белые холмы и серые горы, наоборот, превалировать. Не прошло много времени, как зеленый цвет почти полностью исчез, и ему на смену пришел белый. Твой брат, как и ты сам, был выброшен вашей матерью в Священной Империи. Но если тебе досталась ее западная часть, граничащая со степями орков на западе и пастбищами кентавров на юго-западе, то твой брат оказался на самом краю имперских земель на севере. Там, где о власти императора если и слышали, то в лучшем случае раз в полгода, когда приходилось платить налоги. Показанные Эльдрой картины демонстрировали мрачные виды, непроходимые ледяные пустоши, заросшие снегом еле видимые дома разумных и бродящие по этому снежному аду монстров. Очевидно, архифия когда-то была там, и сейчас она показывала то, как запомнила те места. Практически сразу, как твой брат пришел в себя, он вступил в конфликт с живущей в тех землях аристократией. Его вины в этом не было, так как ледяные драконы прекрасно известны местным дворянам. Так как лишь у них из всех живущих есть хоть какие-то деньги, то драконы и разумные монстры в основном нападают именно на них, а не на совершенно нищих охотников. Подставить и убить молодого дракона до того, как он станет сильнее, было единственным логичным решением в той ситуации, но у них не получилось. Аргалор нахмурился, обдумывая положение, в котором оказался его брат. Сириана была в своей манере, выбирая поистине тяжелые условия. Если бы не их тяжелые тренировки в детстве, кто знает, выжили ли бы они. В конце концов, лев вынужден был признать, что его присутствие среди своих сестер и брата сделали из них намного более сильных и умных молодых ящеров, чем обычно. К несчастью, твой брат выжил, бессердечно продолжил рассказ архифе. Пользуясь тяжелым положением живущих в тех землях поселений, Рагдар сумел наладить дружеские связи со многими из тех, кто был недоволен правлением бесполезных аристократов, способных лишь забирать последние, но не давать никакой защиты взамен. Маленькая фигурка белого дракона оказалась в окружении обступивших его радостных людей. С годами твой брат становился сильнее, а конфликт с аристократами лишь нарастал. Столь северные земли никогда не пользовались уважением империи. Обычно оттуда старались уехать при первой возможности, поэтому многие из аристократов рассматривали те земли, как место ссылки и способ набрать золото перед тем, как оттуда сбежать. Очевидно, в какой-то момент гнев поселений должен был сплотиться вокруг твоего брата, чтобы больно ударить по местным баронам, подняв восстание, но в дело вмешался случай. Я бы даже сказала, сразу два. Деревня охотников закрутилась и сформировала гордого мужчину, одетого в легкий доработанный доспех легионера и имевшего большой походный рюкзак за плечами. Если вглядеться в черты человека, то с удивлением можно было рассмотреть как черты эльфов, так и гномов с людьми. Те же уши одновременно носили острые кончики эльфов, форму гномов, но размер людей. Седьмой сын императора Максимилиана III, Франц Кронберг, и по совместительству один из любимейших его сыновей, хоть и не имеющий никаких прав на престол, что, возможно, и сделало его любимым сыном. Лев хорошенько запомнил лицо этого человека, с семьей императора никогда нельзя было знать точно. Обладая столь огромной территорией и имея в ее основе далеко не одну область, населенную не людьми, императорский род несколько раз заключал браки как с аристократией эльфов, гномов, так и полуросликов. Впрочем, многие поговаривали, что столь свободный подход к заключению брака нес в своей основе желание передать своим потомкам долгожительство и прочие сильные стороны нечеловеческих рас. И если учесть, что Максимилиан III сидел на троне вот уже около 200 лет, формально считаясь человеком, Кронберги явно добились успеха в своем плане. С самого раннего детства Франц грезил желанием стать авантюристом-исследователем и увидеть все тайны Тароса, побывав на всех континентах. Став старше, Франц остался верен своей мечте. Пройдя жестокие тренировки учителей отца и получив верных сопровождающих, он упорно отправился в свой поход. Возможно, император надеялся, что интерес его сына к путешествиям быстро угаснет, но чем больше городов сын посещал, тем все сильнее он желал продолжать. Когда закончились известные места, Франц отправился в неизвестные. Заброшенные города, тайные склепы, забытые магические башни – даже в самой империи таких мест было более чем достаточно. Все из них он тщательно заносил в свои записи, а самые необычные исследовал, стремясь передать империи новые знания. Именно в одном из своих путешествий Франца и занесло на Дальний Север. И виновата ли его удача или ее антипод, но в этот день одна из небольших боевых банд ледяных великанов с подчиненными в виде ледяных троллей решила устроить крупный рейд на земли Священной Империи. И что было дальше? Теперь уже спросил Сигемир. И все согласно кивнули. Рассказ Эльдры, без сомнений, заинтересовал всех. А я откуда знаю, меня там не было. Рассмеялась темная сторона, развлекаясь от выражения лиц слушателей. Ладно, кое-какие сведения все же достигли меня. Известно лишь, что от нападения великанов большая часть северных земель была разрушена, и после тяжелейшей проигранной битвы множество аристократов просто бежали, бросив подконтрольные им поселения на растерзание. Тогда же твой брат как-то умудрился спасти сына императора и, объединив лучших охотников всех уцелевших поселений, ударил в тыл уже уставшему и ослабевшему войску великанов. Но как он стал королем, поднял важную тему Осириус, с облегчением заметив, что его господин уже так остро не реагирует на этот момент. Говорят всякое, пожала плечами Архифе. Но самая популярная версия заключается в том, что бежавшие аристократы так сильно рассердили Франца Кронберга своей трусостью, что он связался со своим отцом и попросил императора вознаградить своего спасителя, сделав его герцогом тех земель, заодно выкинув прошлую семью. Обычно подобные решения не во власти императора, но прегрешения местного герцога развязали Максимилиану руки. Однако Рагдар отказался, не желая служить кому бы то ни было. Положение усугубляло и то, что все выжившие готовы были следовать лишь за ним. Тогда было решено предложить ему стать королем, а королевство навечно войдет в оборонительный союз. Другими словами, если на империю кто-то нападет, то Рагдар придет на помощь, и наоборот. На этот вариант после долгого убеждения он с неохотой согласился. Все же дал себя закабалить, насмешливо фыркнул Аргалор, расслабляясь. Король, ха, не более чем марионетка императора и его сына. Кто еще чья марионетка? «Вот вопрос», — ухмыльнулась в ответ Архифе. «Каково это сравнить твое графство и его королевство, чей размер чуть ли не в два герцогства? Не смеши», — мгновенно вступил в спор заведшийся с полоборота дракон. «Может быть, по территории это и два герцогства, но по людям, да, Элдвинг, одно развитое графство, бесполезные пустоши, зато он король. Более того, слышал, какое у него прозвище, его зовут Королем Севера. А какое прозвище у тебя? Темная сторона нехорошо оскалилась и задумчиво прижала пальчик к губам. Хотя, подожди, кажется, я слышала. А нет, сжался Осириус, чувствуя, что скоро случится непоправимое. Ты не посмеешь, прошептал Аргалор, ведь тебя зовут, дорогая, может, поспешно заговорил Сигемир, почувствовав неладное, убийца гоблинов. А, уже почти выдохнувший в лицо Архифи огненный поток, Аргалор подавился, отчего у него из пасти и ноздрей пошел черный дым. Мгновенно в его глазах вспыхнуло осознание, и он поспешно постарался скрыть облегчение, добавив в свой тон побольше гнева. «Не называй меня таким жалким прозвищем, я могу взять прозвище, основатель консорциума Диверум, хоть оно пока и не официальное». «Хммм», Эльдра недоуменно посмотрела на дракона. Она ожидала от своих слов куда большей реакции. Так почему же он был столь спокоен? Она чувствовала, что здесь что-то не так. «Напоследок, тебе известно что-то про мою вторую сестру?» Аргалор демонстративно встал, показывая свое желание закончить встречу. «У тебя есть еще одна сестра?» «Нет, я о ней не слышала». Эльдра тоже потеряла интерес к разговору, и теперь ее глаза смотрели куда-то за пределы этой реальности. «Уверена, она развилась так же больше тебя. Слова той, кто видит лишь то, что я хотел ей показать», бросил напоследок Аргалор, разворачиваясь к выходу. «Сигемир, был бы рад пообщаться с тобой побольше, но я не желаю тратить здесь еще хоть немного своего времени. Если хочешь, можешь заскочить ко мне, я буду рад тебя видеть». «Как скажешь, друг», кивнул с улыбкой Сигемир. «Тоже как-нибудь заскакивай еще, когда Эльдра будет в лучшем настроении. Сегодня она немного сварливая». Взмах рукой, и надувшаяся Архифия прижала к своей объемной груди помахавшего рукой паладина. Ничего не говоря, дракон и его прислужник молча двинулись к выходу. Стоило за ними закрыться дверям, как вежливый слуга пошел впереди, показывая им дорогу. До самого выхода из владения Архифии Осириус не рисковал заговорить, и даже когда они уже вышли, он продолжил молчать, пока Аргалор задумчиво шел по лесу. Тем не менее, в какой-то момент он уже не выдержал, ведь если дракон пожелал вернуться, то они бы уже летели, но вместо этого почему-то продолжал идти пешком. «Повелитель, прошу вас простить меня за мою наглость, но что вы думаете насчет всего сказанного? Вначале я хочу услышать, что об этом думаешь ты, мой прислужник», никак не показывая своего отношения, легко перевел стрелки думов. Глаза дракона мрачно сверкнули. «И обойдись сейчас даже без малейшей лжи или приукрашивания, иначе пожалеешь». «Эх, я...» Осириус тяжело вздохнул, после чего быстро начал говорить, словно бросаясь головой в омут. «Я считаю, что Архифия не права. Да, ваш брат получил королевство, а ваша сестра благодаря поддержке богов и других героев становится невероятно знаменитой и почитаемой, но эти достижения отнюдь не умаляют ваши собственные». Кобальт яростно начал махать лапами. «Все дело в том, что их достижения просто более заметны. Вы ведь специально старались сделать так, чтобы до поры до времени чужое внимание вам не мешало. Консорциум, ваше самое главное творение, это теневая организация, и вы не хотите ее всем показывать, а Маготех лишь набирает обороты». «Достаточно», Аргалор одобрительно кивнул, и Осириус облегченно выдохнул. «Ты абсолютно прав, мой верный прислужник. Я сам хотел быть в тени, чтобы росту моих крыльев ничего не мешало, но...» Дракон угрожающе оскалил клыки. «Кажется, как во всем, что я делаю, у меня получилось преуспеть слишком хорошо в этом деле. А значит, так дальше продолжаться больше не может. С этого дня мы начинаем активное развитие и показываем Тарасу, чего мы стоим. Пришла пора отправиться в полет. Касательно же моей сестры, господин, уверен, вы знаете намного лучше меня, но, может быть, не стоит быть с ней слишком строгим», осторожно сказал Кобальт. Ему нравилась Сиарис, она всегда была добра к нему. «Да, она совершила ошибки, но ведь ее репутацию она тоже может использовать с толком для дальнейшего заработка. Вот именно поэтому, прислужник, ты и не способен мыслить, как настоящий дракон», — скривился Аргалор. «Ты ищешь уступки там, где их быть не должно, но в чем-то ты прав. Уверен, со своего этого целительства она зарабатывает немало золота. Конечно, прямое служение смертным, да еще и богам, это ошибки, за которые ее ждет тяжелый разговор, но полученная известность тоже чего-то достоит. Кобальт решил мудро промолчать про заработок. Он не желал быть тем, кто первым скажет эту новость. «А что теперь, повелитель?» — спросил Осириус, ловко переведя тему, когда они остановились. «А теперь, после того, как я выбил у Ильдра разрешение на охоту, мы идем поквитаться кое с кем, кто слишком долго прожил после нашей прошлой встречи». Глава 25. Урсус Тиран с самого утра чувствовал смутную опасность, но как бы он ни пытался определить, откуда она идет, он ничего не добился. Подобное предчувствие совсем не добавило ему хорошего настроения, поэтому вся живность на многие километры вокруг старалась быть тише воды, ниже травы. Будучи пятиметровым черным медведем, чья шкура имела укрепляющие ее толстые костяные пластины, Урсус Тиран являлся самым крупным и сильным магическим зверем этой части леса. Другие вожаки не рисковали с ним связываться, и каждый знал, что это его территория. Единственный, кого он признавал над собой, это правящую всем лесом Архифею, но лишь ее. Тех же дриад или фей он терпел, не более. Именно поэтому, когда Урсус услышал вдалеке чей-то громкий, бросающий ему вызов рев, Тиран не сразу поверил, что ему не послышалось. Однако секунда сомнений прошла, и вот глаза гигантского медведя закрыла кровавая пелена чистой, незамутненной ярости. Сорвавшись с места, мутировавший зверь на полной скорости рванул в сторону рискнувшего бросить ему вызов мяса. Благодаря силе и размеру он пер прямо на пролом, не обращая никакого внимания на попадающиеся на его пути деревья или другие препятствия. Все, что вставало перед ним, немедленно раскалывалось или разрывалось на куски, совершенно не останавливая эту бешеную массу плоти. И вот, вырвавшись на прогалину, Урсус невольно замедлился, увидев, кто же все-таки посмел бросить ему вызов. Противник был высок, верхушка головы дерзнувшего красного ящера на целый метр возвышалась над пятиметровым тираном. Другое дело, что добрую половину этого роста составляла всего лишь длинная шея. Если бы Урсус решил бы встать на задние лапы, то он с легкостью затмил своего оппонента, не говоря уже о несравнимо большей массе. Однако рожденные бесчисленной вереницей предков Тараса инстинкты заставили тирана помедлить. Драконы по праву считались вершиной пищевой цепочки зверей. В этом мире существовало лишь несколько видов монстров, что, в лучшем случае, могли претендовать на равный уровень опасности. Да, конкретно этот был молод и относительно невелик, но что-то внутри медведя упорно советовало ему развернуться и бежать прочь. Впрочем, Аргалор не дал своему противнику возможность передумать. «Эй, прислужник, смотри, кто решил к нам наконец-то пожаловать. А я уж думал, мы весь день тут проведем, дожидаясь, пока это трусливое ничтожество наберется смелости рискнуть сюда прийти». «Вы правы, господин. В прошлый раз он был смелее», — согласно кивнул мелкий кобальт, теряющийся на фоне двух высоких чудовищ. Урсус тираны по своей мутировавшей природе были намного умнее обычных зверей. Да, их интеллект уступал человеческому и уж тем более драконьему, но его хватало, чтобы понять, о чем говорил ящер. «Ра-а!» предпринял последнюю попытку испугать дракона медведь, встав на задние лапы и угрожающе взмахнув передними. От каждого удара расходились воздушные волны, заставляющие траву низко пригибаться к земле. Но Эргалор и Кобальт даже не вздрогнули, словно Урсуса здесь не было. Забавное это дело, последствия, прислужник, дракон пристально смотрел прямо в глаза медведю. «Вот напал ты на кого-то, попытался убить, но не преуспел. Кажется, что в этом такого? Что та мелочь может мне сделать? Я ведь огромный и страшный зверь. Вот только та мелочь выросла и теперь вернулась. Эй ты, меховая шкура, помнишь меня? Ты пытался меня убить, и я пришел вернуть должок». Урсус недоуменно остановился, пытаясь вспомнить, о чем говорит этот странный красный ящер. Если бы здесь когда-то был дракон, он бы его запомнил. Осознание имеет свойство приходить неожиданно, так случилось и сейчас. Тиран наконец-то вспомнил этот запах, казавшийся ему столь знакомым. Память услужливо подкинула дни его ярости, когда он убивал все живое, и отчаянно спасающееся маленькое красное существо. Холка Урсуса вздыбилась, когда он принял решение. Тиран понял, что пришедший к нему дракон ни за что не уйдет после случившегося 25 лет назад унижения. А значит, он должен закончить свою работу и наконец прикончить его здесь и сейчас. Медведь не стал вновь реветь или как-то угрожать. Урсус с пугающим молчанием мгновенно сорвался с места и кинулся прямо к дракону, стремясь как можно быстрее сократить дистанцию. Надо было не дать ящеру взлететь, навязать бой на земле, подмять, сломать крылья и кости и растерзать, упиваясь кровью владыки неба, столь самонадеянно бросившего вызов повелителю земли. Вот только тирану стоило помнить, что в свое время драконы стали владыками значительной части вселенной не только из-за их размера и силы. В те далекие времена на планетах существовали монстры, с легкостью превосходящие драконов как в размере, так и физической силе. То, что возвысило драконов, был их интеллект и страсти, делающих из них столь упорных противников, отчего мало кто мог сопротивляться подобной решимости. Первые ударившие в Урсуса лозы и растущие из земли корни медведь проигнорировал. Он крушил и прорывался вперед, словно их даже не было. Но за первыми уничтоженными растениями шли новые и новые. Тиран сам не заметил, как скоро его скорость продвижения начала замедляться, пока и вовсе не остановилась, когда ему приходилось тратить все свои силы лишь на то, чтобы даже просто остаться несвязанным. Вокруг Урсуса поднялся целый лес из колышущихся лоз, корней и даже небольших древесных стволов, и все они хищно кружились вокруг него, атакуя тогда, когда он не видел и не ждал. Всеми ими руководила эволюционировавшая в сильного среднего духа зарослей, Зара. За эти годы, она, как и Игни, сумела шагнуть на следующий уровень силы. «Знаешь, тиран», до медведя донесся раздражающий голос дракона. «Изначально я хотел тебя просто убить. Согласись, это было бы честно. Ты пытался убить меня, и за это я убил тебя. Но потом я чуть успокоился и подумал, неужели моя жизнь равна жизни чего-то столь убогого, как ты? И ведь оказалось, что это совсем не так. Моя жизнь в тысячу, да что там, в миллионы раз ценнее твоей. С каким же наслаждением Урсус порвал бы глотку этой мерзкой ящерицы, чтобы она наконец заткнулась. Но пока что тиран с зарождающимся страхом осознал, что все его попытки вырваться не только ничего не приносят, наоборот, он лишь проигрывает. Однако ирония заключается в том, что за твою попытку убийства я могу убить тебя всего один раз, понимаешь? Именно поэтому я решил, что смерть будет слишком хорошим исходом. Ты должен жить, мой глупый враг, дабы в полной мере осознать ошибочность твоей попытки лишить мир чего-то столь великого, как я. Бум. Рывок лос, и тиран падает на землю. Он пытается встать, но это сложно сделать, когда все твои лапы плотно опутаны толстым клубком лос, а сам ты напоминаешь скорее закрепленную для будущей разделки тушу, чем опасного зверя. Дракон тем временем и не думал умолкать. Твоей ошибкой, глупый враг, было прийти сюда, в место, где шаман, вроде меня, имел время подготовиться. Мы, шаманы, можем многое сделать, если дать нам время на подготовку. В твоем случае я убедил местных духов жизни и растений помочь с твоей поимкой. Я нашел в высшей мере ироничным, чтобы тебя предали те, кого ты защищал. Но знаешь, что забавно, мне почти не пришлось их уговаривать. Всего-то пара угроз сжечь к дьяволам всю эту рощу, полный резерв магии, они, что удивительно, тут же прислушались. Кажется, им тоже не нравилось, как ты постоянно сокрушал тут все вокруг. Пытаясь хоть что-то сделать, медведь извернулся в попытке перекусить один из растительных канатов, но несколько гибких лос обернулись вокруг его пасти и резко ту захлопнули. Вспышкой из возникшего портала вышел старик и несколько следующих за ним учеников. Больше не обращая внимания на распростертого тирана, дракон повернулся к вновь прибывшим. «Так, пакуйте его, стройте грузовой портал и везите его в Стальбург. Там скажете Варбелту подготовить для него его будущий стальной дом и место для обучения. Я придумал для него насыщенную программу. Можешь заодно связаться с Алариком, чтобы подготовил какое-нибудь убойное снотворное, чтобы не было эксцессов». «Слушаюсь, господин», — кивнул Миваль, по хозяйке оглядывая Урсуса. «Какой прекрасный экземпляр столь редкого магического зверя. Повелитель, вы не против, если я изыму из него ряд тканей и жидкостей? Я наметил несколько важных экспериментов с Алариком и уверен, материалы с этого объекта очень нам помогут. Если он окажется жив и дееспособен, я не против», — безразлично бросил Аргалор. «Господин, а можно я тоже уйду порта, а?» — поспешно закричал Осириус, но его уже никто не слушал. Рывком прыгнувший в небо дракон подхватил завизжавшего, как маленькая девочка, кобольда, и унесся в сторону заходящего солнца. Урсус Тиран же впервые в своей жизни испытал настоящий ужас, когда встретился глазами с этим маленьким и пожилым человеком. Он принялся отчаянно дергаться в своих путах, но это ни к чему не привело. Ничуть не обеспокоенный происходящим, Миваль подошел прямо к морде зверя и успокаивающе похлопал по ней ладонью. «Тише, тише», — мирно произнес старик, тем тоном, от которого кровь стыла в жилах. «Извини, тебе просто не повезло. Я не знаю, чем именно ты рассердил Аргалора, но в этой нечестной игре ты не мог победить. Но будь уверен, скоро ты сыграешь важную роль в становлении прогресса, который охватит весь этот мир». Полузадушенный вой пытающегося выбраться медведя стал ему ответом. Несмотря на весь свой мерзкий характер, Эльдра Двуликая не только не соврала, но и подошла к договоренности с драконом крайне серьезно. Имелась ли в этом роль Сигимира или Архифия сама так решила, неизвестно, но уже очень скоро имя компании Маготех, а главное, ее создателя, начали все громче звучать по всему Тарасу. Главы торговых гильдий, сильные маги и аристократы, все они понемногу, но начали слышать о неожиданном изобретении, искусственных ногах и руках, позволяющие за сравнительно небольшую цену вновь ощутить себя полноценным человеком, эльфом или любым другим разумным. Тарас был опасным местом, поэтому даже те, кто по идее должен был находиться в безопасности, могли сильно пострадать. Неожиданно открывшийся разлом хаоса из-за демонических культистов, дьявольский культ, желающий захватить власть или тот же дракон, которому почему-то не понравился конкретно этот город, деревня, замок, караван. Вариантов, откуда могла прийти опасность, была масса. Не улучшало положение и направленность большинства культур Тараса на войну. В дворянстве почти всех крупных стран этого мира разумный должен был постоянно демонстрировать свою боевую удаль, дабы окружающие не посчитали его слабаком или трусом. Даже среди магов творилось нечто подобное, пусть оно больше крутилось вокруг опасных экспериментов и интриг, а не прямой войны. Надо ли говорить, что в таких условиях потерять одну или парочку конечностей было вполне себе легко? И да, хоть Эльдра делала упор на низово-средний диапазон богачей Тараса, но у них уже были деньги на восстановление конечностей. Проблема была в том, что после траты необходимых на лечение сумм, они легко могли быть перестать считаться богатыми. Здесь и появлялась компания Маготех, предлагая несравнимо более дешевый вариант, пусть и требующий постоянного обслуживания в виде сменных питающих батарей. Да-да, прожив свою первую жизнь на Земле, Лев более чем изучил принцип. Зачем продавать что-то один раз и навсегда, если можно сделать так, чтобы продать это что-то каждый год? Одной из причин, почему Элрик так долго возился с протезами, а главное, с источниками питания, это желание создать технологию черного ящика. Любой, кто попытался бы вскрыть магическую ячейку питания Скотта, немедленно бы уничтожил и все привязанные к ней заклинания и магию, тут же сделав ее бесполезной. Таким образом, один раз подсев на свои работающие конечности, покупатели будут вынуждены покупать различные расходники. Конечно, если бы решением этой проблемы заинтересовался высший маг или даже архимаг, они бы без труда могли бы вскрыть черный ящик, но учитывая нестандартный подход к магии Элрика, даже таким гигантам от магии потребовалось бы время, чтобы вообще понять, на что же они смотрят. К тому моменту же, когда у них бы получилось, Алрик уже придумал что-то еще более развитое. Это была гонка, которую Лев решил наконец-то начать. Но планируя более чем на шаг вперед, он знал и подозревал, с какими угрозами и противниками ему придется столкнуться. Но тем временем рекламой на местах Маготех и не думал ограничиваться. Граф Эклунд был несказанно рад выделить компании землю на краю Альборга, столицы графства, чтобы на этом месте построили совершенно новый, уникальный район. И хоть сам квартал еще не был достроен и продолжал расширяться, даже уже существующего хватало, чтобы с запасом переплюнуть большую часть достижений местных жителей. Хоть постройки не превышали 1-2 этажа, они волей-неволей привлекали взгляды. В отличие от уродливой застройки местных городов, этот район был заранее распланирован, каждая улица имела четкие границы и обладала ровной, чистой брусчаткой. В зданиях были построены рестораны, кафе и гостиницы, но самой главной гордостью торгового квартала Маготеха были две вещи. Первая из них оказалась гигантское казино, фактически состоящее сразу из нескольких зданий, соединенных друг с другом коридорами. Для постройки этого чуда были наняты лучшие в этой части империи архитекторы, плиточники и мастера по дереву, ведь данное место предназначалось отнюдь не для простых людей. Привлеченные рекламой эльдры торговцы, аристократы и просто любопытные понемногу, но начали стекаться в Эклунд, желая первыми увидеть, о чем же все говорят, и где же они остановятся, в грязных и узких улочках старого города или в уникальном квартале, предлагающем тебе не только исцеление, но и развлечение, достойное твоего статуса. Идя по чистым, ухоженным улочкам, смотря на мягко светящиеся артефактные фонари, слушая музыку специально играющих музыкантов, любуясь светящимися неоном магическими вывесками, рекламирующими гостиницы, публичные дома, магазины, различные входы в казино и рестораны, какие мысли приходили в голову этих людей и нелюдей. Конечно, та же столица империи тоже могла похвастаться обилием артефактов на улицах, а застройка в Хольбурге, по слухам, и вовсе доходила до 10-этажных домов и выше. Вот только построенный в едином стиле, окутанный обилием яркого цвета торговый квартал Маготиха создавал собственное, уникальное впечатление. Благодаря бизнесу с драконьими ублюдками Аргалор, а самое главное, Осириус, неплохо наработали опыт ведения подобного бизнеса, поэтому после постройки большей части торгового района они просто повысили часть прошлых сотрудников и перевели их сюда. В итоге у нового детища дракона сразу появились более-менее опытный костяк, и именно они начали обучение новеньких слуг и работников. Но как было сказано ранее, Маготех мог похвастаться сразу двумя уникальными местами. Если первым было казино, владеющее самыми разными азартными играми Тараса и совершенно новыми с земли, то вторым являлся выставочный центр, а заодно и клиника техномагических протезов. Построенный с аномально высокими потолками, выставочный центр имел внутри обширную площадь, в которой стояло всего несколько образцов техномагических имплантов, но каждый из них был показан так, чтобы сразу притягивать глаз. Застывшие в гордых позах статуи, сделанные из белого камня, имели на себе стальные руки и ноги, давая зрителям в полной мере рассмотреть, как эти импланты будут смотреться. Иногда статуи медленно и плавно меняли свои позы, давая в подробностях оценить сложные движения протезов. Это не были полноценные големы, просто покрытые несколькими заклинаниями статуи, но даже так они привлекали немалое внимание. Все в этом месте было построено с расчетом на то, чтобы впечатлить и поразить, запечатлеться в памяти столь ярко, чтобы заблудшие сюда денежные мешочки обязательно захотели вернуться, дабы вновь испытать эти будоражащие эмоции. Аргалор и Маготех делали все, чтобы золото их новых покупателей оседало именно здесь, питая и развивая это необычное чудовище, сплав земного видения и местной культуры. Да, пока что ручеек вновь прибывших был не столь велик, как хотелось бы, из-за чего во всем казино работало всего пара залов, а в квартале была открыта лишь одна улица. Но очень скоро те, кто получил первые импланты, отправятся обратно, неся вместе с собой лучшую рекламу, которую только можно вообразить. Поглаживая золото в своем любимом сундуке, Аргалор уже предвкушал, как все эти богатеи уже спешат к нему, чтобы оставить здесь свои деньги. Казалось, остается только ждать и развиваться, если бы не неожиданное чувство его шаманской магии. Получив курьера элементаля, Аргалор немедленно перешел в мир духов и сразу же отправился на место их обычной встречи, в защитный город. И первой же фразой, которой его поприветствовала взволнованная вопреки ее обычной холодности золотая драконица, Аргаза, было: «Аргалор, у меня срочные новости. К тебе собирается лететь мой дядя». Глава 26. Лев с усмешкой оглядел взволнованную Аргазу и, переведя взгляд дальше, заметил медитирующую Луидору. Медная драконица слишком глубоко погрузилась в мир духов, поэтому слабо воспринимала окружающую ее действительность. Где-нибудь за пределами защитного города это привело бы к быстрой смерти, но здесь любой гость мог чувствовать себя в безопасности. «И тебе привет, Аргаза», словно ничего не услышав, поприветствовал нахмурившуюся золотую Аргалор, проходя мимо. «Непривычно видеть, что именно ты забываешь о манерах и своем любимом этикете. Видимо, неожиданное прибытие твоего дяди и впрямь является чем-то значимым». Невольно Аргалор не мог не залюбоваться горящей в глазах драконицы яростью. В такие моменты, когда он ее раздражал, она начинала напоминать истинного цветного дракона, повелителя неба, свободно следующего кипящим внутри него греховным страстям. «К дьяволам этикет!» — рявкнула золотая, следуя за красным ящером. «И даже не думай вываливать на меня очередную порцию этой чуши цветных о том, что ты готов столкнуться со всем чем угодно, ведь в отличие от нас с тобой, мой дядя, взрослый дракон, даже и не думал». С абсолютно честной мордой соврал Думов, не обращая внимания на закатившую глаза Аргазу. «Но ты так и не сказала, что ему от меня надо. Уверен, после того, как ты осветишь этот маленький кусочек информации, мне станет куда легче понимать, в чем же суть твоей паники за мою жизнь». «Паники за твою жизнь?» — оскорбленно фыркнула драконица. Не льсти себе, я всего лишь не хочу лишиться удобного спарринг-партнера и ничего больше. Просто будет проблематично найти кого-то столь же умелого в шаманизме, да еще не из низших рас. Аргалор не сумел удержаться от смеха на слова Золотой, чем чуть не заставил ту задымиться от злости. Аргазу дико бесило, что он вроде как несерьезно воспринимает нависшую над ним опасность. Последние недели выдались довольно напряженными на работу, поэтому Лев вынужден был отказаться от их еженедельно-месячных тренировок. Сейчас же, видя обеих драконец, он невольно ощутил, что снова на своем месте. За прошедшие 10 лет все они отнюдь не тратили время зря, как многие другие молодые драконы, обожающие впадать в спячку на целые месяцы и годы. Будучи невероятно амбициозными, Аргаза и Аргалор за всю свою жизнь не спали больше пары недель за один раз, тратя все свое время на тренировки или развитие своих владений. Их упорство частично передалось и Луидоре, вынужденной тоже не лениться, дабы соответствовать скорости развития своих друзей. И да, друзей. Сейчас, спустя десятилетия их общения, Лев был вынужден признать, что эти две глупые металлические драконицы невольно стали важной частью его жизни. Конечно, его брат и сестры все еще считались куда выше в его рейтинге, но по сравнению с бесчисленным количеством смертных и других драконов Аргаза и Луидора, без всяких сомнений, оказались на вершине. «Мир-мир!» — взмахнул он лапой, поспешно успокаивая Золотую. Он прекрасно знал, что если переусердствовать, то она может не разговаривать с ним неделями. «Так как зовут твоего дядю и сколько ему лет, почему он вообще собирается меня навестить? Какой же ты все-таки придурок!» — вздохнула, сдаваясь Аргаза, прикрывая лапой морду и глаза. «Почему я вообще с тобой разговариваю? Не иначе, моя природная доброта виновата. А касательно же имени и возраста, то его зовут Авернос Электрический Вихрь, он бронзовый дракон, и ему около 300 лет». «Подожди», — нахмурился Лев, стараясь припомнить. «Ты же говорила, что твоему отцу больше 1000». «Так и есть», — Аргаза была невозмутима. «Но Авернос из второго поколения кладки моей бабушки. Поэтому, хоть он и мой дядя, но он относительно немногим меня старше. А теперь, может, перестанешь меня отвлекать и наконец просто выслушаешь все, что я хочу сказать? Я весь во внимании. Наконец-то, я слышала, что ты все же решил запустить этот свой, как его, маготех. О, даже ты об этом слышала?» Приятно удивился Лев. «А то», — ядовито хмыкнула Золотая драконица, — «о твоей компании узнала чуть ли не вся империя. Не знаю, как ты это добился, но тот, кто делал рекламу, явно знал свое дело. В этом и проблема. Мой дядя в одной из битв с огненными великанами потерял лапу и, узнав о том, что ты способен делать столь хорошие протезы, он немедленно решил прийти к тебе. Если бы я не подслушала его разговор с отцом, то ты бы до последнего ничего не знал, пока не стало слишком поздно». «Хорошо, я понял», — Лев стал максимально серьезен. «Но в чем проблема? У меня есть протезы, и при необходимости мои люди могут попытаться разработать что-то подобное под габариты дракона. Если он готов платить, то я не вижу сложностей. Проблема в том, что, скорее всего, он не будет платить», — невесело улыбнулась Аргаза, видя, как ее собеседник мгновенно меняется в лице. «Я не уверена даже в разговоре. Что тебе известно об обществе нас, металлических драконов?» Красный ящер молча пожал плечами. Его металлические собратья были последним, что волновало цветного дракона. «Понятно», — угрюмо кивнула Золотая дракона. «С твоим высокомерием чего-то подобного я и ожидала. Вы, цветные, никого за равных не считаете. Для вас все вокруг лишь низшие. Аргаза, ты это, тоже не преувеличивай». Аргалор к своему удивлению почувствовал себя неловко. «Ты вот ничего так в магии». Под пораженным взглядом Золотой драконицы его энтузиазм окончательно заглох. «Что?» — взбешенно рявкнул он, чувствуя себя неудобно. Чем дольше Аргаза на него смотрела. «Ничего, ничего», — очнулась встрепенувшаяся Золотая. «Просто я не ожидала», — увидев, как красный дракон начинает стремительно раскаляться, она поспешила перевести тему. «КХМ, наше общество, да, итак, металлические драконы обычно идут по нескольким популярным путям, но самыми известными из них являются радикалы, лоялисты и либертаты». Аргалор вынужден был остыть, чтобы послушать рассказ Аргазы. «Лоялисты считают, что благодаря совместной работе со смертными и переговорам с вами, цветными, можно достичь успеха в Драконьей Империи и найти Элдвинга Великого. К ним относится мой отец, так?» – предположил Лев, на что получил одобрительный кивок. «Именно так, Даругот проклятия великанов, как и мой отец, Хординг «Серебряное крыло» – это одни из самых уважаемых членов лоялистов. Впрочем, несмотря на мои слова, их общество очень разнородное, и они сами не могут ни в чем толком договориться, хоть и проповедуют обратное. Лев невольно отметил, что Эргоза упомянула о пути их отцов довольно едко. «Да и угадаю, твой дядя не относится ни к либертатам, ни к лоялистам, какой ты сегодня догадливый», — оскалилась драконица. «Но я все равно расскажу обо всех, раз уж начало. Либертаты чем-то напоминают твоих соплеменников. Их главная мечта — это стремление к абсолютной свободе и нежелание, чтобы кто-то что-то делал, чтобы им помешать. Империя драконов для них дурость и зло. Они еще более неорганизованные, чем лоялисты, поэтому опасность представляют смутную. Ну и наконец мы подошли к самому важному. Не прошло и полугода. Почувствовав магию, красный ящер вовремя отклонился в сторону, поэтому выпущенная за секунду возникшим электрическим угрём молния лишь безвредно пролетела мимо. Аргалор не хотел ждать, когда Эргоза вновь получит доступ к городу, поэтому он увернулся. Любопытно, что хоть в этом году золотой драконице исполнилось 75 лет, но рост в холке у нее был точно такой же, как и у Эргалора, 3 метра. Забавное совпадение. Клянусь великими духами стихии, когда мы встретимся вживую, я выбью из тебя все дерьмо, поклялась Эргоза. Радикалы считают, что вы, цветные, не только бесполезны, но и вовсе вредны для создания империи. По их мнению, само ваше присутствие портит нашу репутацию как вида, а значит, ваш вопрос надо как-то решать. Кто-то из них призывает к войне, другие желают просто вытеснить вас из мира, третьи считают, что следует вас заставить силой, как это сделал Алдвинг. И сейчас я очень понимаю их позицию. Хм, неприятно, к удивлению золотой драконицы нахмурился Эргалор. Он и впрямь станет угрозой. Надо же, а где твое обязательное его высмеивание и заверение, что ты легко с ним справишься? Я дракон, а не идиот, высокомерно ответил лев, игнорируя скептицизм собеседницы. Впрочем, следующие слова дались Думову намного сложнее. Благодарю за информацию. Ты очень помогла. Между ними повисло неловкое молчание. «Я тебя иногда совсем не понимаю», — тихо сказала первой заговорившая Эргоза, смотря мимо Эргалора. «Местами ты ровно тот самовлюбленный и напыщенный дурак, как и все из твоего племени, но местами в тебе появляется нечто иное, будто я говорю с собратом металлическим. Так меня еще никто не оскорблял», — раздраженно фыркнул Эргалор, но Эргоза и не думала отступать. Вот опять она шагнула вперед и взглянула прямо в глаза красному ящеру, будто пыталась что-то отыскать. «Когда ты не хочешь о чем-то говорить, ты немедленно становишься колючим, словно твой дух заросли. Зачем это притворство? Особенно сейчас, потому что это не притворство». Эргалор был полностью серьезен и не отводил взгляд. «Я такой, какой я есть. А что ты там увидела? Это ли что, как я выбираю, кем быть? Если я хочу кого-то поблагодарить, то я это делаю. Не потому, что так надо или так положено, а из-за того, что этого я захотел сам. Поэтому же, если другие цветные не благодарят за помощь, мне также плевать на их действия». «Как скажешь», не стала продолжать эту тему отвернувшаяся Эргоза. «Тогда у меня есть к тебе требование. Ты сам знаешь, что должен мне за информацию. Всем, кому я должен, я прощаю». Постановка вопроса золотой совсем не понравилась Эргалору, тем не менее он все равно продолжил. «Но мне интересно, что ты попросишь. Не умирай», — потребовала Эргоза, и хмурость Думова разом пропала. «Я хочу, чтобы, если все пойдет плохо, ты ушел оттуда. Нет смысла тратить свою жизнь зря там, где нет победы». «Эргоза», — в голосе Эргалора прозвучало предупреждение. «Не надо эргозать. За эти годы я хорошо узнала твою гордость. А верность не такой, как обычные металлические драконы. Годы ненависти изменили его, а травма все лишь усугубила. Скажи, у тебя есть у кого попросить помощи? Действия моего дяди будут порицаться даже среди ваших соплеменников. Ты знаешь, к кому обратиться? Эргоза, не паникуй». Эргалор весело улыбнулся, возмущенный до глубины души его отношением драконице. «Я знал, что когда-нибудь нечто похожее может случиться. Не за этим ли мы с тобой тренировались и сражались больше, чем многие драконы за целые столетия? Жизнь всегда пытается проверить нас на прочность, и ты или встречаешь ее удар грудью, или убегаешь, всю жизнь трясясь за свою шкуру. Я пыталась убедить отца, чтобы он остановил дядю, Внезапное откровение, смущенное и грустное Эргазы заставило Эргалора в шоке чуть не приоткрыть пасть. Он был зол за то, что я подслушала, но он отказался тебе помогать не поэтому. И почему же? Льву уже перестал нравиться Хординг, хоть он его и никогда не видел. Эргалор, ты же не думал, что твои действия не останутся незамеченными? Твои собратья довольствуются рейдами, уничтожением городов или даже небольших стран, захватом чьих-то владений, но это всегда лишь временно. Вы – стихийные бедствия, с которыми все были вынуждены смириться, но ты вышел из этого круга. Ты решил шагнуть на территорию нас, металлических. И хоть те же лоялисты рассматривают подобные действия с надеждой, рассматривая всю ситуацию как возможность найти общие интересы, далеко не все видят это столь радужно. Слова Эргазы многое сделали куда более ясным и очевидным. В конце концов, Думов не был дураком, и он не мог не заметить, что часть угроз, о которых предупреждала Сириана, по какой-то причине его упорно игнорируют. «Охотники на драконов, ваше дело?» – просто спросил Эргалор и получил такой же простой кивок. «Было бы странно, если бы мы, металлические, живя в Империи и являясь ее частью, оставили бы на произвол судьбы организацию, поставившую своей целью убийство нас всех», – чуть повеселела Эргаза. «Старейшины, среди которых и мой отец, издали наблюдали за тобой, не желая никак вмешиваться. Они хотели посмотреть, сможешь ли ты удержаться от того, чтобы не сорваться, как твои собратья. И если бы не дядя, и когда ты собиралась мне это сказать?» Холодный голос Эргалора заставил золотую драконицу тоже опасно сузить глаза. «Я вообще не должна тебе ничего говорить», — рыкнула она. «Поэтому будь благодарен хоть за это. В который раз убеждаюсь, что из тебя вышла бы хорошая цветная», — ухмыльнулся красный дракон, мгновенно сменив настрой, на что золотая презрительно фыркнула. «А из тебя вышел бы паршивый металлический. Мне хорошо и цветным, ха-ха-ха. И да, второй благодарности ты от меня не дождешься, а и не надо. Эргалор, ты наконец-то пришел». Их разговор был мгновенно прерван вихрем радости имени медной драконицы. «А почему тебя так долго не было? Я вся прямо испереживалась. Дела были», — лев бросил быстрый взгляд на Эргазу. Луидора, судя по всему, была не в курсе. «Важные. За все эти годы из-за своей странствующей матери Медная так и не обзавелась другими друзьями, кроме Эргалора и Эргазы. Поэтому исчезновение любого из них на долгий срок очень больно било по веселой медной драконице. У тебя всегда важные дела», — насупилась Луидора, но быстро сменила гнев на милость. «Тогда давай наверстаем за все те дни, что тебя здесь не было. Я бы с радостью», — Эргалор и золотая драконица обменялись понимающими взглядами. «Но сейчас я вновь не могу». Тем не менее, он акцентировал внимание, прежде чем Луидора закричала: «Я обещаю, что в следующий раз, когда я здесь буду, мы будем делать то, что ты захочешь». Эргаза торжественно кивнула. Правда, аж задохнулась медная. «Ну тогда держитесь, я столько всего напридумываю, вы рухнете. Я буду ждать», — кивнул, улыбнувшись Думов и, в последний раз встретившись взглядом с Эргазой, быстро полетел прочь из защитного города и из царства духов. У льва было много работы. Следовало предупредить своих прислужников и начать готовиться к, вероятно, тяжелейшему бою за всю его жизнь. От него не укрылось, что Эргаза ничуть не беспокоилась за здоровье своего дяди, ведь она совершенно не верила, что Эргалор может победить. И это чертовски било по его гордости.